считаю необходимым привести его полностью и здесь. 1844 года, ноября 8 дня, я, ниже подписавшийся в твердом уме и совершенной памяти, статский советник и кавалер Иван Андреев, сын Крылов, не имея никаких родственников, никому не состоя по актам и без актов, по сие число должным, и видя всегдашнее полное уважение, преданность, искреннее ко мне и всегдашнее усердие и услуги во всем до меня относящемся, штаба его императорского высочества, главного начальника военно-учебных заведений, аудитора, Калистрата Савельева, сим моим духовным завещанием завещаю вечную его собственность и владенье, все благо приобретенное мною именье, движимое и недвижимое, состоящее как то петербургской части второго квартала под номером 487, каменный дом со всеми при нем строениями и землею, а равно капитал, состоящий в банковых билетах и по каким-либо другим актам и без актов, в долгах, все, что окажется, сверх того, находящиеся в квартире моей все вещи, как то серебро, всякого рода посуда и все без исключения вещи, экипажи, лошади, а также написанные мною в продолжении жизни басни и прочие сочинения, с правом издавать в продолжении 25 лет со дня моей смерти, одним словом, все, что состоит в моей собственности и моем владении, я, Иван Крылов, после смерти моей предоставляю в полное распоряжение и вечное владение Калистрата Савельича Савельева, но при жизни моей, в случаях какого-либо неуважения его ко мне, предоставляю себе право сие, мое духовное завещание, или изменить, или переменить, или совершенно уничтожить, а после подписи онного духовным моим отцом и свидетелями прошу хранить онное до смерти моей его превосходительство генерал-майора Якова Ивановича Ростовцева. Писал со слов завещателя Белевский купеческий сын Михаил Иванов, сын Щукин. Подпись: статский советник и кавалер Иван Андреев, сын Крылов. Что духовное сие завещание писано завещателем Иваном Андреевичем Крыловым в здравом уме, светлой памяти и чувствах, о том свидетельствую духовный его отец Морского собора, протоиерей Тимофей Никольский. У сего духовного завещания свидетелем был и руку приложил коллежский советник и кавалер Сергей Сергеев, сын Шилов. У сего духовного завещания свидетелем был и руку приложил коллежский асессор и доктор медицины Фердинанд Яковлев, сын Галлер. У сего духовного завещания свидетелем был и руку приложил почетный гражданин Папачевской второй гильдии купец и кавалер Василий Михайлов Калчин. Подлинник завещания хранится в отделе рукописи Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Собрание автографов, картон 14, номер 32. Документ этот не только содержит новые фактические данные для биографии Крылова, но и приоткрывает завесу над трагической стороной личной жизни великого баснописца. Родившись в бедной офицерской семье, Иван Андреевич Крылов и по духу, и по воспитанию своему принадлежал к простому народу. Нам известно, что брат баснописца, горячо им любимый Левушка, несмотря на офицерский чин, был удивительно скромен и в быту мало чем отличался от рядового солдата. Интересы его не шли дальше хутора, хозяйства. Он обожал своего великого брата, которого именовал «тятенькой». Баснописцу при его связях совсем не трудно было бы предоставить брату место в столице. Но Иван Андреевич понимал, что самому Левушке это не было нужно, а фигура его вряд ли будет соответствовать